сознание не терял? — Вроде бы нет. Они, правда, выпили, хороши были. На следующее утро у него болела голова. Даже больничный взял. Мы думали, что от вина. Я осмотрел молчаливого мужа. У него выявлялись легкие признаки нарушения функций нервной системы. Обследование у окулиста, рентген черепа, электроэнцефалограмма подтвердили мое предположение. Последствия сотрясения головного мозга, да еще и совершенно нелеченного. Не такой уж редкий случай, когда сотрясение мозга возникает в результате удара копчиком. Действие удара в таких случаях распространяется на мозг через позвоночник. Я наблюдаю этого конструктора до сих пор. Ему стало значительно лучше, однако совсем избавиться от головных болей не удалось. А ведь дело началось с шутки подвыпившего коллеги. Надеюсь, когда действие алкоголя прошло, тот и сам понял, сколь нелепа была его шутка. Есть такая довольно распространенная игра. Одного человека просит отвернуться, он ладошкой подпирает челюсть, а остальная компания бьет его под локоток. Бьет один. Все выставляют по большому пальцу, и надо угадать, кто ударил. Не будем обсуждать, на какой интеллектуальный уровень эта игра рассчитана. Но вспомните, как обычно бьют. Не все слегка, потихонечку. Иные норовят ударить отрывисто изо всей силы. Для чего? Зачем? Иногда после этой игры тоже обнаруживаются пострадавшие. Как-то я оказался свидетелем еще одного печального эпизода. Молодые люди, студенты, развлекались, играя в жмурки. В один крепкий паренек, очень резко кидаясь на уканье подзадоривших его девушек. И вот одна из них аукнула ему из-за толстенного ствола дерева. Паренек раскинул руки и, наклонив голову, буквально вонзил ее в дерево. Сознание он не потерял, но лоб расшиб в кровь. Долго сидел потом под этим самым деревом, держась за голову. А виновница происшествия, пряча глаза, меняла компрессы. Обошлось ли все это? Может быть, да, может и нет. Удар-то ведь был сильнейший. Человек хрупок. Наше с вами здоровье, а порой и жизнь, часто зависит от случайностей. Давайте же и в подобных ситуациях побольше думать друг о друге. Травмы позвоночника происходят реже, чем травмы черепа. Однако по своим последствиям они определенно более драматичны. Такого рода травмы правильнее называть спинномозговыми. Ведь в этих случаях почти всегда в той или иной степени страдает спинной мозг, его оболочки и идущие от него нервы. Так же, как и при травмах черепа, повреждения позвоночника различают открытые, с нарушением целостности кожных покровов, и закрытые, без таковых. Еще травмы подразделяют на проникающие, повреждается стенка позвоночного канала, и непроникающие. Вопроса об открытых травмах позвоночника мы касаться не будем. Это в основном различного рода ранения, и в быту они встречаются очень редко. Поговорим о том, что случается в нашей повседневности наиболее часто. О закрытых травмах. Это ушибы позвоночника и переломы, разрывы и растяжение его связок, и даже вывихи. О строении позвоночника мы коротко говорили, когда речь шла о радикулите. Сейчас напомню только, что каждый позвонок имеет кольцо —